февраля 20, 5 марта. Блаженный Виктор. Горько, но кратко житие земное и бесконечно сладостно небесное. Коротка сладость земных удовольствий. Только успеет человек пригубить их, как уже отрывается от них смертью. И какая бесконечная горечь ожидает нас за краткий миг земных радостей. Блажен познавший от ранней юности всю тщету скоротечных земных утешений. И три блажен наставник, который научил и направил на истинную Христову стезю. Достоин великой похвалы наставник и святитель Василий, епископ Кинешемский, который богоизбранного юношу словом своим направил на путь, ведущий в благоуханный сад рая Христова. Достоин похвалы и юноша, мечтавший о звании художника-живописца, но избравший наивысшее художество, украшение души человеческой, добродетелью духовной, предпочтя тленной славе, которой удостаивается от земных живописец за труд, нетленную, которая даруется художнику и подвижнику от небесных, от Бога. Любит и ублажает Церковь странников на земле, будучи и сама в этом мире странницей, и действительно достоин ублажения странник, достигший пристанища вечного, где он имеет возможность непрестанно молить за нас, грешных, Творца. Виктор Александрович Раевский родился 20 февраля 1902 года. В 1905 году родители переехали в Санкт-Петербург. Отец Виктора, Александр Дмитриевич, был художником-живописцем и зарабатывал на жизнь уроками рисования. Между отцом и матерью, Ксенией Андреевной, произошла размолвка, и она уехала в Кинешму, взяв с собой дочь, а сын остался с отцом. Отец был глубоко верующим человеком, и сын получил воспитание в религиозном духе. Началась Первая мировая война. Александра Раевского мобилизовали в действующую армию. Виктор в то время учился в реальном училище в Гатчине. В 1918 году от отца перестали поступать какие-либо известия. Виктор переехал к матери в Кинешму и продолжил образование в шестом классе реального училища. В 1918 году власти повсеместно отменили преподавание закона Божьего в учебных заведениях, и юноша в знак протеста покинул училище и поступил на мельницу рабочим. Во время возмущения рабочих он выступил перед ними с речью. За это был арестован и приговорен к 3 месяцам заключения. Как новая звезда воссиял тогда благодатью и силою святитель Василий, устроитель и украситель Кинешемской кафедры. С трепетом, затаив дыхание, слушал его Виктор, чувствуя, как в сердце все ярче разгорается огонь любви Христовой, и все яснее виделось юноше все то, что ему прочат близкие, карьеру светского живописца — это путы и плен для души. Но что выше, что краше, прохождение какого поприща имеет награду большую, как не поприще Христова? Кто наградит так щедро и неложно? Чье слово для человека единственно верно? Кто, обещав награду, будет навек этому обещанию верен, ибо себя отречься не может? Только божественный мздовоздаятель — Христос. Какой труд будет иметь награду безусловную? Только труд, подъятый ради Христа. Какое слово и дело не пропадут вовек? Те, что сказаны и предприняты ради Христа. И не перечислить преимуществ жизни христианской, несравнимой с жизнью, ограниченной земными целями. Какая слава писателя, художника или правителя может сравниться с неувидаемой славой святого, которого во веки веков прославляет сам Бог. И этот путь славы небесной Господь в крестной смерти Своей открыл широко для всех. Скажут, что горька, а ныне и неудобо понимаема жизнь Христа ради юродивых. Но горька она и у людей, стоящих на вершине славы, и одинаково несчастны будут на земле правитель и узник, и также страдают от душевных мук и страстей и порабощенный, и поработитель. Но утешается сердце поработителя и богача той надеждой, что благодаря богатству и положению среди людей он найдет в душе успокоение и счастье, но находит всегда и только ее одну — смерть, потому что все земное приходит. И неизреченно блажен обнищавший ради Христа, потому что в нищете своей он находит жизнь вечную, и исполняются на нем все неложные обетования Божии. Господь сам дарует ему счастье и вечный покой. Был подобен светильнику яркому святитель Василий, к нему и пришел Виктор просить благословения на подвиг Христа ради юродства. Владыка благословил начать его подвигом молчания. Оставив все, Виктор поселился рядом с Макарьевским женским монастырем в селе Решма, расположенном в 30 километрах от Кинешмы, на берегу Волги. Теперь он молчал, обуздывая свои чувства и непокорный язык, проходя в монастыре, как работник, послушание конюха. И так он прожил 2 года. Но ни один предпринятый ради Христа подвиг не оставит враг рода человеческого без нападений, и нет для него пути легче и испытаний, как нападать через близких. Чем ближе, по родству ли, по жизни, к подвязавшемуся человек, тем яростнее нападает через него враг. Ближе всех Виктору была тогда его мать, которая, узнав, что сын ее ушел в монастырь, молчит и уродствует, была вне себя от возмущения. И во всем обвиняя епископа Василия, отправилась к нему требовать, чтобы тот заставил Виктора вернуться домой. Благожелательно выслушав ее, епископ попытался ей все объяснить, но Ксения Андреевна не пожелала ничего слушать. Видя, сколь мучается несчастная женщина от злобных нападений лукавых бесов, пользующихся ее от природы тяжелым характером, владыка пытался еще и еще раз с любовью ей все объяснить. Но демоны прочно закрыли ей уши. Она ничего не хотела слышать, требуя возвращения ее сына в мир. Видя, что никакие слова не помогают, святитель тогда твердо сказал: «Он сам выбрал такой путь, и такова о нем воля Божия». На этом их разговор прекратился. Но демоны влекли ее дальше. Не удастся ли ей самой воздействовать на сына? Потеряв мир и покой, с потемневшим от гнева лицом, подъехала она к Макарьевскому монастырю. Выйдя из коляски у монастырских ворот, она не пожелала войти внутрь. Сам вид монастыря и монашеских одежд вызывал в ее душе гнев и возмущение. Блаженный Виктор вышел навстречу матери. Вид его привел ее в состояние еще большего гнева. Длинный белый бесформенный балахон и такая же бесформенная на голове шапка. Не скрывая своего раздражения, она стала уговаривать сына вернуться домой и перестать дурачиться. Если он вернется домой, его ждет карьера художника, положение в обществе, а здесь его ожидают грязь и страдания. Блаженный любил мать, но еще больше любил Бога, и, зная, что любовь к земному воюет против любви к небесному, сказал: «Если я этот путь весь пройду, то не только ты, но и весь наш род будет в раю. Там вечно, а здесь временно». Ксения Андреевна снова пыталась уговорить сына вернуться, но он молчал. Видя, что не достигает цели, она гневно распрощалась с ним и уехала, а Виктор остался проходить свой путь. Thank you. Каким же был этот путь? После широкой и благоустроенной жизни его ожидали теснота клетушки, где он жил, деля ее с овцами. Двери на улицу не было, а чтобы овцы не разбрелись, он заваливал дверной проем поленьями. Вместо мягкой постели теперь у него не было никакой. Он спал на полу, как придется. Вход в клетушку был так низок, что священники, приходя к Виктору славить Христа, говорили: «Тесно к тебе приходить». «В Царство Небесное вход еще теснее», — отвечал блаженный. «Если люди в миру стараются выглядеть привлекательно, для чего чисто и красиво одеваются и тем тешат свое тщеславие, то блаженный ходил, густо вымазав сажей лицо и руки». Первое время своего подвига ради утеснения телесного он ходил и зимою, и летом босым. Монастырь был трудовой и располагал землями, хозяйством, скотом. Труд здесь был тяжелым, но сердце радовалось ему, потому что он был ради Христа осмыслен и облегчен молитвою. Но более всего украшала монастырскую жизнь церковная служба. Где еще найдется такое сочетание обыденного физического труда с красотой духовной поэзии, составляющей православное богослужение? Игуменья монастыря Досифея была музыкально одаренным человеком и сама регентовала на клиросе. Клиросов здесь было два, и один не уступал другому. Помнил блаженный слово Спасителя: «Не любите мира, ни того, что в мире». К высшему, теснейшему пути звало его сердце. Звал он к нему и других. Взойдет он, бывало, перед самой службой на клирос и невозмутимо повыдергает из книг все разноцветно-лентные закладки. Среди монахинь переполох. Как искать, что читать и петь? А блаженный скажет: «По ленточкам это и всякий дурак найти может, да и возьмет их с собой, наденет на себя и ходит». Потом деревенским девчонкам раздаст. Такой образ жизни блаженного вызывал к нему праздное любопытство, которого он не любил. Однажды во время воскресной всеночной одна из послушниц монастыря позвала своих деревенских подружек пойти поглядеть на блаженного. Пришли. Видят, Виктор колет дрова. Они остановились неподалеку и смотрят. И любо то бесу, что послушница с подружками вместо молитвы праздным разглядыванием занимается. Но не нравится это блаженному. Поднял он кверху колун и ринулся на девчонок, та, что они мигом от него в храм побежали. Те духовные дары, которые иному Господь дает только после долгого подвига на пути нестяжания, смирения и самоукорения, приходят к другому по произволению Божию быстрее. Видя полную лишений и поношений богоугодную жизнь, которую вел блаженный, к нему стали приходить за советами. Сядет он тогда в своей овечьей клетушке и говорит все, что внушает ему благодать Божия. И стал в нем окружающими замечаться дар прозорливости. Однажды принесла Александра Карачева блаженному молока и яиц, а сама не говорит от кого. Мать, мол, велела передать. Тогда блаженный сам сказал от кого и даже назвал имя мужа передавшей, присовокупив при этом, что он большой богохульник. Ничто не укрывалось от взора блаженного из жизни монахинь. Будучи ревнителем высокой христианской жизни в себе, он ревновал по ней и в других. И что было страшнее принародного обличительного слова блаженного? После крестного хода на престольные великие праздники, когда духовенство обходило кельи насельниц, он шел вместе со всеми и публично обличал нечистоту жизни некоторых нерадивых монахинь. А иногда, ничего не говоря, наберет полную горсть сажи и измажет ею постель какой-нибудь монахини и изгрязнет сажей в келье. И понимай, как знаешь, в келье ли грязь или совесть твоя нечиста. Ничего разнеживающего тело и душу блаженный в себе не терпел, не одобрял этого и в насельницах. Иногда все монахини на службу уйдут, а он отправится по кельям. И если у кого найдет пуховую подушку или еще того пуще перину, тут же ее распорят, а пух пустят плавать в бочке с водой, стоящей рядом с каждой кельей. А то еще и объяснительную записку оставит: «Будьте как я». Если замечал, что какая-нибудь из монашек надела кольцо или серьги, тут же отбирал и при случае отдавал неимущим. Как-то пришел в монастырь бедный крестьянин, который собирался выдать дочь замуж, а колец и ничего другого в приданное у него не было. Кто-то посоветовал ему пойти к блаженному Виктору. Он послушался и пошел. «Ну, какие тебе?» — спросил его блаженный, раскладывая перед ним украшения. Крестьянин выбрал то, что ему было нужно, и блаженный Виктор стал заворачивать приобретение. Тогда тот спросил: «А сколько же это будет стоить?» «Опять спаси, Господи, 3 больших и 2 маленьких», — ответил блаженный. Однажды блаженный надел на себя хомут и вошел в таком виде во время богослужения в церковь. И ну давай ее метлой мести, приговаривая: «Вон отсюда, нечистая!» Незадолго до закрытия монастыря он стал ругаться, и самыми площадными словами. Ходит по монастырю и ругается. Или кто из монахинь о чем спросит его, а он вместо ответа только выругается. Стали они этим смущаться, пожаловались на соблазнительное поведение Виктора Александровича епископу Василию. Тот прибыл в монастырь разбирать дело. Долго святитель и блаженный беседовали наедине. В подробностях рассказал блаженный Виктор святителю о грядущей судьбе монастыря, но просил не открывать того монахиням. Только подивился святитель чистоте сердца блаженного и неразумию некоторых монахинь, соблазнившихся его речью. Ответ на просьбу монахинь урезонить блаженного пришел сам собой. Вскоре монастырь был закрыт. Теперь по храму и территории монастыря ходили озлобленные безбожием люди со сквернословием и проклятиями на устах.